Святому Симеону Бог явился как личность, а является ли он так сейчас? Святой Симеон Новый Богослов и те времена описывал как времена, оскудевшие чудесами и явлениями Божиими. Некоторые восставали против святого Симеона, а он описал действительные события своей жизни. Видите, и он писал, что хотя он и получил утешение, но потом снова пришла горечь и равнодушие ко всему, даже к спасению. Он думал: «Господь забыл и оставил меня, отвернулся от меня. Что я сделал такое, что он меня отверг?» Печаль святого была смиренной, а Господь дал ему испытать, истинно ли он взыскует его, хочет ли неразлучно быть с ним. Так Господь попускает нам заплыть на глубину, а когда мы видим, что не можем плыть сами, взываем: «Спаси, Господи!» Но нет, мы должны и сами помахать руками туда-сюда. Но когда наступает критический момент, тогда Господь приходит и спасает, как апостола Петра. И это происходит тогда, когда человек признает свою немощь, неспособность бороться, когда почувствует себя отвергнутым. Да, потому что душа смиряется. Святого Симеона Нового Богослова и других святых отцов спрашивали: как человек может чувствовать, что он самый грешный на земле? А он, Симеон, искренне отвечал: «Я так чувствую». На самом деле это благодать Божия хранит душу в смирении. И правда, человек чувствует, что он ниже всех, ниже всякого творения. Благодать Божия хранит душу в смирении. Чувство своего ничтожества свидетельствует о том, что благодать Божия хранит душу в смирении. А будь иначе, мы, немощные, сразу бы вообразили, что мы нечто. А что у нас есть своего? Ничего нет. Мы — оружие в руках Божиих и должны быть полностью Ему преданы. А Он будет руководить нами по святой Своей воле. Послушание нужно исполнять. А вот видите, и мне тяжело далось мое послушание. В 1943 году, когда я второй раз был арестован немцами, мне было открыто, чтобы я не боялся смерти, а я уж думал, что не выйду живым из фашистских застенков. Первый раз меня обвинили, что я еду в Банат создавать коммунистические ячейки, и тогда немцы взяли меня на заметку. А когда меня схватили второй раз, я духовно пал, думал: все, жизни конец, все кончено. Но мне явился ангел и сказал: не бойся, многих тебе еще придется утешать и ободрять. Так и сказал. Но я тогда это не понял. Только спустя какое-то время понял, когда отец Арсений мне писал, чтобы я без колебаний отправлялся на Афон, потому что владыка благословит. Но владыка не благословил, и когда я первый раз оказался на Святой Горе в 59-60 годах, мне пришлось вернуться, потому что это было не по воле владыки. И когда я размышлял, почему мне не открывается путь, то вспомнил то событие в тюрьме в 43-м году. Послушание нужно исполнять. Но опять же скажу, очень мне было тяжело. И если бы Господь не снял с меня это бремя, я бы сам не смог, не смог бы выбросить из головы свои тяжкие размышления. Итак, видите, надо нести послушание, пока Господь дает здоровье и жизнь. Но слава Богу, что Он освободил меня от этого гнета. Как человеку уберечься от словолюбия? Благодатное действие, которое даруется в начале, продолжается до тех пор, пока внутреннее внимание человека обращено к Богу. Человек старается, трудится, все ради Господа делает, и всюду его видят, в каждом творении. И пока внимание человека устремлено на Бога и Царство Небесное, он видит мир Божиим и не превозносится. Как только наше внимание отвлекается от Бога, мы теряем душевный мир. Понимаете, в каждом человеке таинственно живет Господь, независимо от того, почитает ли его человек или нет. Но Он здесь, в центре жизни, Он движет жизнью. Пока внимание человека сосредоточено в сердце, до тех пор сохраняется внутренний мир и божественная радость, которые даются новоначальным бесплатно. А позже, как только наше внимание рассеивается и обращается к каким-либо земным предметам, к мертвым вещам или живому существу, мы сразу же теряем душевный мир, потому что не может человек служить Богу и Мамоне. Тот предмет, которому мы посвятили свое внимание, входит в наше сердце и занимает Божий престол, занимает сердце. Это может быть слава, честь, богатство или красота. И если что-то земное восходит на трон, то поселяется и живет в нас, в зависимости от того, к чему обращено наше внимание. Поэтому от того, к чему обращено наше внимание, мы зависим, оно владеет нами. Сколько людей спасется? Ну, это только Господу ведомо. Господь всем желает спасения, каждого зовет. Но много званых, мало избранных. Будем молиться о том, чтобы нам оказаться в рядах Его избранных, чтобы Он нас не оставил, потому что мы слабы. Мы не ангелы, ангелы не пристрастны к тварному. А мы, как увидим что-то привлекательное, то, что нам по вкусу, сразу хотим это получить. Но стоит получить, быстро пресыщаемся и спешим за следующим предметом. Нам уже хочется другого, наши чувства ненасытны. И если мы таковы, тогда что мы ожидаем от ближних? Значит, надо твердо стоять в том, что неизменно и непоколебимо. Мы ищем опоры здесь, на земле, но любая наша опора ненадежна и недолговечна. Нет у нас постоянной прочной опоры. Единственная опора — Господь. Он неизменен и всегда один и тот же во веки веков, и уповающий на Него не постыдится. Почему мы так упорно ищем земной опоры, если знаем, что она непостоянна? По нашей слабости. Мы дети, но мы дети Отца Небесного и должны искать опоры в родителе. Но физически мы рождены от земных родителей и ищем опоры в плотских родителях. Но и они не свободны от печалей, и на них наваливаются беды и трудности. Мы зовем их, но им не до нас, они говорят: «Ты уже взрослый, у тебя своя голова на плечах, решай сам». А Отец Небесный никогда нас не сторонится, Он всегда нас видит, постоянно ведет нас, если наше сердце открыто для Него. А мы ждем опоры в этом мире. Трудно ее найти, очень трудно найти в жизни единомышленника. Святые отцы говорят, что если ты нашел единомышленника, нашел спасение, а это большая редкость. Только дважды в жизни я встретил людей, которые жили в браке душа в душу. Я рассказывала вам об И, недавно он умер. Удивительно, как Господь объединил его и его супругу. Они жили в браке больше 50 лет, а он говорил: «Я и моя Мира ни разу плохого слова друг другу не сказали. Что хочу я, и Мира хочет, что хочет Мира, и я хочу». А он был милиционером, сталкивался с разными людьми, с преступниками. Приходит домой в плохом настроении, тяжело на душе, а Мира встречает его всегда тепло, с любовью. И он приходил в себя, в их доме был рай. Когда мы кого-то любим, мы часто думаем о том человеке. Понимаете, чем больше мы кого-то любим, тем больше внимания мы ему посвящаем. Будем думать и о Господе постоянно, зная, что все в Его власти, только Он может все. Тогда зачем и к кому еще обращаться? Кто сильнее Его? И Он здесь, рядом, в сердце, в центре жизни. А когда мы обращаемся к Богу, тогда наше сердце начинает разгораться. Наше сердце разгорается настолько, и пламя в нем тем сильнее, насколько больше сосредоточение наших мысленных сил в Боге. И потом увидите, как постепенно начинают меняться обстоятельства, все вокруг нас начинает меняться, потому что мы начинаем излучать любовь и покой. Меняются мысли и тех, кто нас окружает. Если кто-то восставал на нас, то мы отвечали ему тем же, а сейчас прекратили войну, хотим мира, и другой стороне не с кем воевать. Одна из воюющих сторон должна уступить, а это мы. Господь заповедал нам любить врагов и молиться за них. Вот видите? Нет большего греха, чем молитва без страха Божьего. А что такое страх Божий? Мне трудно это понять. Если мы говорим, что Бог есть любовь, то чего тогда мне бояться? Страх Божий – это не тот животный страх мира сего. Мы постоянно боимся животным страхом, а нам надо его в себе победить. Это адское свойство. Нас постоянно преследует страх, вся жизнь в страхе. Боимся завтрашнего дня, боимся будущего, не зная, что с нами будет дальше. Это животный страх. Страх Божий в том, чтобы, всем сердцем любя Его, бояться оскорбить или опечалить Его своими делами, словами или мыслями. Следовательно, желание делать все по воле Его, Ему на радость. Вот в чем заключается страх Божий – ничем не огорчать своего родителя. А наш ум везде хочет успеть, всюду сует свой нос, где надо и где не надо, а потом обвиняем других. Сами виноваты, расслабились, думали о вещах, в которые нам не следует вмешиваться. Или, например, когда мы среди людей в коллективе, и там ссорятся, препираются, особенно на собраниях. Святые отцы говорили, что на собраниях лучше хранить молчание. Пусть другие предлагают, ты слушай и молчи. А если должен что-то сказать, то скажи так, чтобы никого не обидеть, не задеть достоинства. Но лучше не впутываться, делай свое дело и храни свой мир. Со мной был такой случай, хотел отстоять правду, но неправда победила меня. Апостол Павел научил нас лучше терпеть неправду, так как для терпящих неправду суд Божий является благодеянием. Хорошо терпеть неправду по отношению к себе, а не по отношению к другому. Нам это больно, мы можем отстаивать правду. Но будет ли она принята? Господь, попустивший неправду, знает, для чего ее попустил. А словами мы не сможем ее остановить. Словами мы можем лишь задеть чье-то достоинство. Наши слова могут стать причиной того, что с тем, кого мы хотим защитить, обойдутся еще более сурово. Мы защищаем, а на самом деле только осложняем положение. Если тем человеком управляют духи злобы, и зло кипит в нем, разве мы повлияем на него словами? Нет, наоборот. Скажем что-то в защиту того, кто терпит неправду, и только навредим ему. Единственный способ защиты – воззвать всем сердцем к тому, кто дарует правду, чтобы он все устроил.